Глава 3. Осталось 937 единиц магии. Я мысленно перенеслась на 3 месяца назад, в сезон дождей. Первый на ворона, приземлившегося на окно светлицы, обратила внимание Лазурка. Она аж подпрыгнула от счастья. Добыча сама прилетела в лапы. Осталось лишь закоптить ее. А у благородной синей куницы как раз оказалось очень много свободного времени и комплект истосковавшихся по охоте острых когтей. Ворон топтался по карнизу и заглядывал в окно, смешно вертя блестящей черной головой и даже не пытаясь клювом тюкнуть по драгоценному стеклу. Вот такой умный птиц! Его очертания терялись и размывались на фоне ночи. Именно из-за темноты я не сразу заметила черный конверт, привязанный к лапе. «Послание птичьей почтой! Я такого никогда не получала, поэтому Лазурку утихомирила, осторожно открыла окно, чтобы не повредить стекло в раме, и впустила важного гостя в светелку». Ворон оглядел комнату необычными серыми глазами, вспорхнул на стол, позволил отвязать конверт, а затем вылетел обратно в ночь, не дожидаясь, пока я напишу ответ, а моя ручная куница попробует выдернуть из роскошного хвоста угольно-черное перо. Дрожащими от волнения пальцами я распечатала плотную бумагу. «Княжна Анастасия, позвольте напомнить вам о нашем давнем знакомстве». «Я намерен просить у князя Василия Андреевича вашей руки, поэтому мне хотелось бы узнать вас чуть ближе до того, как мы с вами встретимся снова, уже в статусе жениха и невесты. Чем вы увлекаетесь? Что доставляет вам радость? Как вы любите проводить дни и вечера? Надеюсь, мои вопросы не покажутся вам чересчур навязчивыми». У меня вовсе нет намерения показать себя с дурной стороны, лишь искреннее желание узнать чуть больше о девушке, чья красота широко известна, несмотря на уединенный образ жизни Разумовских. Искренне ваш, Александр. Получив то письмо, я не только 10 раз перечитала ровные строчки, написанные убористым, уверенным почерком, но и проплакала весь вечер просто из-за того, что Врановский спросил, что меня радует. Пусть из вежливости, зато, в отличие от мужчин нашего клана, он хотя бы знал, что такое радость. Поначалу я постеснялась отвечать. Ворон прилетел следующим вечером, но так как записку я не подготовила, то и передать ему было нечего. Он посмотрел на меня осуждающе, столько верст пролетел впустую. Мне стало совестно, и на следующий день я сочинила ответ. Так мы с Врановским начали переписываться на отвлеченные темы. Поначалу разговоры были лишь о природе, погоде и искусстве. Александр писал о театральных постановках, которые посетил, а я — о книгах, которые прочла. Наша переписка никогда не выходила за рамки приличий, но отчего-то я держала ее в секрете от родителей и даже от сестер. Каким-то чудом черного ворона никто не замечал, возможно, из-за того, что прилетал он исключительно поздними вечерами, когда на влажные леса опускалась стылая болотная тьма, обряженная в шаль из тумана. Несколько раз Александр присылал мне небольшие подарки — крошечные флакончики духов, закладки для книг из самых необычных материалов, от шелка до тончайшего среза миртового дерева, по которому умелая рука выжгла узор, летящего над бескрайним мшаником ворона. Выжигание по дереву — одно из самых модных увлечений, однако в нашей семье оно не пользовалось большой популярностью, как, впрочем, и другие виды искусств. Отец просто не видел в них смысла. У нас даже из картин имелись только портреты. Лишь в них Разумовские видели практическую пользу. Акварельные этюды, украшавшие комнаты, писала Аврора, и отец считал их бесполезными. А мне нравились и они, и черный ворон с закладки. Он был как живой, словно скользил по книжной глади, высматривая сюжет поинтереснее. Я прятала его от досужих глаз между страниц и каждый раз касалась раскинутых в полете крыльев перед тем, как закрыть книгу. Интересно, каково это — уметь летать? Я тоже сделала Александру небольшой подарок, отослала вышитый платок. Несколько недель думала над монограммой, пока, наконец, буквы А и В не сложились в воображении в идеально изящный узор. Мы с сестрами изучали каллиграфию, а мне всегда нравилось складывать буквы в узоры. Мама даже заказывала ткани с нарисованной мною монограммой рода. Пока я погружалась в воспоминания, в библиотеке стояла все та же тишина, в которой хорошо думалось, однако меня терзало желание действовать. Виктор, видимо, никуда не торопился, все так же листал книгу, сидя в удобном кресле. Его спокойный вид казался противоестественным. Понятно, что от бега по потолку ситуация вряд ли изменится, но вот так отрешенно читать, зная, что до гибели клана осталось лишь несколько дней. Я вернула каталог на место и отправилась в свои покои ждать возвращения Лазурки. Села за стол и прикинула самые базовые расходы энергии. Первое. Поддержание микроклимата в библиотеке. 20 маг-единиц в сутки. Второе. Дом и городская инфраструктура. 64 маг-единицы в сутки. Третье. Внешний защитный периметр. 147 маг-единиц в сутки. Получается примерно по 10 маг-единиц в час. И отключить можно только библиотеку. Остальное заметят и тут же заинтересуются. Никто в здравом уме не оставит город без света и защиты. Это словно транспарант вывесить. У нас проблемы с энергией, пора нападать. Библиотеку можно отключать. За сутки воздух там не успеет нагреться и увлажниться до критической величины, особенно если не ходить в нее без дела. Однако отец наверняка об этом уже догадывается. Как же досадно, что мы практически не использовали новомодное электричество. Слишком дорого оно обходилось. Некогда Разумовские могли позволить себе многое. Вон какие окна во всем тереме. Не затянутые смоляной пленкой, которая со временем желтеет и требует замены, а из настоящего кристально-прозрачного стекла. Кажется, я начинаю рассуждать, как отец. Дом тем временем погружался в тишину и готовился ко сну. Как вообще можно спать, зная, что каждый час приближает клан к катастрофе? Еще и вече это. На время приезда гостей жизненно необходимо делать вид, что у нас все в порядке, иначе начнется ад. После нападения Ромалов у нас в клане осталась лишь горстка боеспособных магов, включая отца и брата, но без энергии алтаря они обычные люди. Знать бы еще, какие кланы пришлют представителей. Пока я изнывала от неопределенности, в комнату просочилась радостная и искрящаяся задором Лазурка, держащая в пасти заветный ключ. Спрятав его в карман свободных домашних брюк, я надела темно-серую шелковую блузку, сливающуюся тоном со стенами, подхватила питомицу под мягкий пушистый животик и осторожно выглянула в пустой коридор. «Никого! Отлично! Самое время отправиться на разведку!» Выскользнув из светлицы, на носочках двинулась к лестнице, ведущей на первый этаж. Наш дом был слишком велик для двух родов и по ночам казался совершенно покинутым. Слово «дворец» подошло бы ему куда лучше, чем старомодный княжеский терем, однако порой традиции превалируют над здравым смыслом. Возможно, в этом есть преимущество. Лишь благодаря ревностному сохранению уклада и культуры наше общество смогло восстать из хаоса после всемирного потопа. Некоторые выжившие опустились до уровня диких зверей, став неграмотными пиратами-ромалами или мутировав до человекообразной нечисти. А самые умные и упорные смогли возродить цивилизацию из осколков, заново отстроиться на образовавшихся болотах, поднять из-под толщи воды некоторые реликвии, создать процветающие княжества. Самое интересное, что никто точно не знает, сколько именно на это потребовалось времени. По летописи Разумовских идет 2025 год, однако ее начали вести далеко не сразу после катастрофы. Слишком беспорядочными были первые годы или даже столетия. Последовавшие за всемирным потопом землетрясения, эпидемии и магические всплески выкосили тех, кто спасся от воды. Планета преобразилась настолько, что ради выживания измениться пришлось всем – и людям, и животным, и растениям. Мир стал иным. Однако я не знала ничего другого и любила вечную прохладу, белизну нависающих над городом облаков и синеву воды. А особенно цветы, яркими мазками раскрашивающие пейзажи вне зависимости от месяца. Нет ничего прекраснее цветущего мшаника, разноцветным морем раскинувшегося под небесами. Отец рассказывал, что до потопа случалась зима, когда деревья сбрасывали листья, а все вокруг застывало и покрывалось льдом, даже реки. Я не представляла, каково это. А лед мы с сестрами видели лишь однажды. Он был неприятно холодный и скользкий на ощупь. Какой от него толк? Как же хорошо, что зимы больше нет. Самое интересное, что никто до сих пор так и не знает, отчего произошел всемирный потоп, хотя предположений разного толка масса. Богомольские считают это божьей карой человечества за намерение создать искусственный разум, способный уподобиться божественному, за вмешательство в естественный ход вещей и попытки подчинить время и природу. А отец считает, что богомольские — кучка демагогов в рясах, пытающихся вернуть былое величие своего клана. Некогда духовники имели огромное влияние и состояли при каждом князе. Но после провалившейся попытки подчинить княжество, многие были изгнаны, а молодые князья все чаще делают ставку не на веру, а на прогресс, электричество, автолодки и радиоприемники. Хотя и традиции все же блюдут. Интригуют, секретничают, воруют чужих могинь, стремятся захватить и присоединить к себе более слабые кланы, все как в древние времена. У нас, к примеру, так и сохранялось деление на мужскую и женскую половины дома. Спуск в алтарную комнату находился в мужском крыле, и я скользила по темным помещениям первого этажа, стараясь оставаться незамеченной. Не хотелось, чтобы меня поймали и отчитали. Мы с мамой и сестрами иногда целыми неделями не видели отца и брата. Даже трапезничали отдельно. Есть кланы, где половины давно объединили, но лично я бы и не хотела сидеть за одним столом с отцом и братом. Их разговоры и манера держаться вечно портили аппетит. По какой-то непонятной причине меня безумно влекло к алтарю. Коснуться холодного камня, прочувствовать его пустоту, смириться с ней. Я серой тенью пронеслась через просторную переднюю. Дверь в главную залу была приоткрыта, и я не удержалась. С любопытством заглянула внутрь, где обнаружила нарядно украшенные столы с вазами цветов. Видимо, к приезду завтрашних гостей подготовились, пока я сидела в библиотеке. «Ася!» — раздался голос брата, а я аж подпрыгнула на месте от неожиданности. «Что ты здесь делаешь?» «Смотрю, как украсили парадную залу». Выпалила я, радуясь, что меня не застали на мужской половине дома. «Я как раз тебя искал. Идем. Отец хочет переговорить с тобой», — позвал Иван. Внизу живота заныло от неприятного предчувствия, а украденный ключ жег карман. «Так поздно уже. Это важно, а ты все равно не спишь». Невозмутимо парировал брат, бесцеремонно подхватил меня под локоть и повел за собой. На первый взгляд кабинет отца не сильно отличался от занимавшей весь второй этаж библиотеки. Шкафы из темного дерева, обилие книг, монументальный письменный стол — все аккуратно разложено и служит определенному замыслу. Ничего лишнего. Ни памятной безделушки, ни фотокарточки в рамке, ни нарисованного Авророй пейзажа на стене. А зачем? Они же не несут практической пользы. Интересно, для чего отец меня позвал? Разве не все сказал ранее? Ася, хорошо, что ты еще не легла. Деловито проговорил отец. Мне нужно удостовериться, что ты хорошо владеешь знаниями о кланах, представители которых прибудут завтра. Не хотелось бы, чтобы ты опростоволосилась перед гостями. Я все помню. Давай-ка проверим. Начнем с огневских. Их девиз... «Власть огнем», — отозвалась я, зябко ежась от волнения. А потом сделала глубокий вдох и внезапно успокоилась. «А что нам сделает отец, даже если узнает, что Лазурка стащила у него ключ?» «Разлучит? Нет, вряд ли. Не из сочувствия, а исключительно из практических соображений, чтобы я не вздумала взбрыкнуть». Набравшись храбрости, выпалила. «Цвет клана оранжевый, тотем – огненный пес, чаще всего его рисуют трехглавым. Мужчины воспламеняют, плавят и поджигают. Женщины гасят огонь, тушат пожары на торфяниках. Алтарь из сердолика, известный своей вспыльчивостью, бескомпромиссностью и жестокостью. Волосы у них ярко-рыжие, глаза желтые». «Врановские». «Тьма нашептывает тайны лишь тем, кто умеет слушать. Они тесно связаны со своими фамильярами, воронами. Обычно знают все и обо всех, тщательно ведут разведку. Мужчины создают тени, напитывают их и управляют ими. Женщины их рассеивают, очищают пространство от чужого воздействия. Цвет клана черный, алтарь из обсидиана. Врановские довольно скрытные, предпочитают наблюдать за другими и действовать чужими руками». «Правильно. Полозовские?» «Жизнь смертельна». Тихо ответила я, впервые осознав, какая глубокая ирония заложена в их девизе. «Тотемное животное – зеленый полос, отсюда и клановый цвет. Мужчины создают яды и дурман, умеют гипнотизировать и отравлять, в том числе и насмерть. Женщины нейтрализуют токсины, исцеляют. Их клан тесно связан с кланом знахарских. Иногда они совершают династические браки, потому что способности у их женщин довольно близки. Алтарь нефритовый, коварный, двуличный, любят запутывать и контролировать других. Волосы у них, как правило, темные, а глаза могут быть только ярко-зелеными». «Никогда не доверяй Полозовским. Не ешь и не пей ничего, к чему они прикасались, и не позволяй касаться себя», — предупредил отец. «Обычно они носят перчатки в качестве дани вежливости». «Да, им и не нужно никого касаться. Достаточно натравить фамильяра», — не упустил возможности вмешаться Иван. «У каждого из них есть ручная змея, которую они приручают в раннем детстве. Мальчиков отправляют на болото безоружных и не принимают в клан обратно, пока они не вернутся с прирученной змейкой. Некоторые погибают во время этой инициации, но клан у них настолько многочисленный, что им, наверное, все равно». Отец одобрительно кивнул. «Предполагаю, что берские тоже прибудут. Мы вынуждены были отдать дань вежливости и пригласить на вече все кланы. К сожалению, они отказа не прислали. От них тебе, как эмпату, стоит держаться подальше». «Оборотники». «Любители брать нахрапом неоднократно устраивали похищение чужих княжон, а, как известно, что попало в клан берских, то останется там навечно. Своих женщин у них мало, вот они и ищут, у кого бы их украсть». «Женщин у всех мало», — задумчиво посмотрел на меня брат. «Только у нас в роду их больше, чем мужчин». «Магин действительно рождается меньше, чем магов. Так уж сложилось исторически. У некоторых женщин дар пробуждается с первой кровью, но иногда он дремлет до рождения первенца, поэтому так высоко ценятся девушки, чьи способности проявились в момент созревания. Они гарантированно дадут сильное потомство. А жениться на девушке без дара всегда лотерея, проснется он или нет. Гарантий не даст никто». «Я постараюсь держаться подальше от берских с их звериным темпераментом», — пообещала отцу. «Их девиз?» «Кто сильнее, тот и прав. Берские способны оборачиваться в похожих на медведей зверей. После оборота они практически неуязвимы для холодного оружия, но соображают не очень хорошо». «Они и до оборота не очень хорошо соображают», — хмыкнул брат. «Самый тупой клан. Им лишь бы орать, драться и песни горланить. Еще и ходят вечно толпами. Видимо, добирают до одной интеллектуальной единицы количеством особей». «Клан Уберских был огромным, в десятки раз больше нашего. К счастью, после оборота звери становились восприимчивы к базовым эмоциям, поэтому на Разумовских они никогда не лезли. Зато остальным соседям доставляли очень много неприятностей. Пожалуй, один из самых проблемных кланов. Где заварушка, там обязательно найдутся следы медвежьих лап. Тем обиднее, что дела у них идут куда лучше наших. Брат может сколько угодно высмеивать их умственные способности, однако деньги у Берских водятся». «Хорошо. Это основные претенденты на твою руку. Завтра постарайся быть пообходительнее. Надень красивое платье. Жаль, конечно, что формами тебя природа обделила. Нечем похвастаться», — посетовал брат, недовольно глядя на мою грудь. «Подложи туда, что ли, ваты, а то никто и не взглянет». Щеки мгновенно запылали от неловкости. «У меня нормальная фигура», — уязвленно воскликнула я. «Опять начинается», — фыркнул Иван. «Женщины, вам лишь бы на правду обижаться. От того, что ты огрызаешься, действительность не изменится. Я всего лишь указываю на твой недостаток и предлагаю варианты его исправления. Хорошо, хоть на лицо ты не уродина. Это было бы куда сложнее завуалировать». «Я не буду запихивать вату в лиф». «Будешь», — сухо отрезал отец. «Иван прав. Я завтра утром лично проверю, чтобы все выглядело привлекательно для взгляда». У меня было такое чувство, будто я стояла перед ними голая. Как же бесит их бесчувственность. «Если это все, то я вернусь к себе», — процедила я. «Иди. Выспись хорошенько. Завтра предстоит сложный день. Иван будет находиться при тебе неотлучно, но ты сама не расслабляйся и никому не доверяй». Я стиснула челюсти, кивнула, развернулась и направилась в свои покои, пылая то ли от гнева, то ли от стыда. Лазурка замерла у меня на плече, опасливо глядя мне за спину, на отца. Обвела мою шею пушистым хвостом, и хотя обычно это успокаивало, теперь лишь раздражало, хотя конница ни в чем не провинилась. Она любила меня безгранично и всегда была на моей стороне. Вернувшись к себе, я металась в стенах светлицы несколько часов. Ждала, когда уснут брат и отец, чтобы все же проникнуть в алтарную комнату, куда меня с каждым мгновением влекло все сильнее. Глубокой ночью терем, наконец, затих. Лазурка задремала у меня на руках, обеспокоенно подергивая лапками во сне. Я гладила серо-голубую шерстку с синим отливом и ждала. Теперь, когда я знала, что дни сочтены, не хотелось тратить время на сон, а еще становилось безумно страшно от осознания, что каждую минуту запас магии истощается, и совсем скоро ее не останется ни капли, ни одной единицы. Когда часы показали 4, я поднялась с постели, подхватила Лазурку и тихонько выскользнула в коридор. Беззвучно прокралась по ступенькам с 3-го этажа на 1-й и, наконец, смогла незамеченной добраться до лестницы в мужском крыле. Спустилась в подвал и похолодевшими руками отперла деревянную дверь. С усилием потянула на себя, и она распахнулась с едва слышимым уставшим скрипом, скорее похожим на утомленный вздох. В алтарной комнате царила привычная мрачная тишина. Мох бледно мерцал, светились медленно опустошающиеся накопители, на которые было больно смотреть. Я заперлась изнутри и подошла к погасшему алтарю, возложив на него обе руки. Когда-то давно алтарные камни окропляли собственной кровью. В те давние времена, после всемирного потопа и появления в мире магии, люди еще не умели ее использовать. Кое-где жилы подходили совсем близко к поверхности земли и напитывали необыкновенной силой камни и растения. Некоторые звери избегали таких мест, а другие, наоборот, стягивались к ним и впитывали новую энергию, преображаясь. Людей сырая магия убивает, но если выбрать правильный камень-проводник и окропить его своей кровью, тогда есть шанс получить могущество, недоступное другим. Надо ли говорить, что желающих нашлось немало? С тех пор много воды утекло. Никто больше не заливает кровью случайные камни. Альтарские сумели придумать и отточить технологию соединения крови и минерала, после чего начали создавать вот такие родовые алтари, через которые представители определенной семьи способны черпать силы, не опасаясь сгореть заживо от ее переизбытка. Постепенно магов становилось все больше, они давали потомство, лучше приспособленное выживать в новых реалиях. Бороться с нечистью, нейтрализировать яд в растениях, интуитивно чувствовать приближение болотных хищников, удерживать с трудом добытый в золотых лесах огонь. Магические дары развивались и закреплялись, и человечество пришло к тому, что имеется сейчас. Сотни дворянских родов, объединенных в 19 княжеских кланов. Наш один из самых маленьких. В Синеграде едва ли наберется 20 тысяч человек. Еще 10 лет назад, до битвы с ромалами, нас было почти вдвое больше. Тогда гордость сыграла с разумовскими злую шутку. Морские пираты, защищенные необычными амулетами и вооруженные пылающими орудиями, уничтожили большую часть дружины и погубили почти всех мужчин клана, не привыкших к ожесточенным схваткам без магии, да и, в принципе, не привыкших к схваткам и предпочитавших тишину библиотеки, а не звон оружия. После того, как в роду Разумовских осталось лишь двое мужчин, отец и подросток-брат, многие горожане уехали в другие княжества, испугались, сочли князя неспособным их защитить. От того удара клан не оправился до сих пор, а теперь еще и алтарь потух. Я заскользила ладонями по гладкой поверхности на уровне талии, пытаясь почувствовать отклик. Обычно для эффективной работы с энергией нужны еще и каменные кольца. Для них даже имелись специальные выемки. Я осторожно погладила каждую. Прикладываешь ладони, и руки словно сливаются с камнем, а энергия завихряется внутри полупрозрачного синего алтаря, поднимается к поверхности и малыми ручейками втекает в родные ему кольца. Я видела это лишь однажды, но картина была настолько завораживающе прекрасной, что навечно запечатлелась в памяти. Отец тогда казался мне сверхчеловеком, повелителем невероятной стихии. А теперь эта стихия иссякла, исчерпала себя, утихла, как после ураганного дня затихает и засыпает в хвойных манграх ветер. «Почему же ты погас? Что мы сделали не так?» Мой шепот растворился в тишине. Как жаль, что алтарь не испытывает эмоций. Мне хотелось бы их почувствовать. Я села возле него, обхватила руками и прижалась щекой к прохладному камню, прикрыв глаза. Мне ни разу в жизни не доводилось оставаться с алтарем один на один. И теперь я испытывала странное, мистическое восхищение от его могущества, пусть и утраченного. «Быть может, ты погас, потому что тебя не любили?» — тихо спросила я. «Невозможно только отдавать и ничего не получать взамен. Это иссушает даже камни». Я сформировала на руке крошечный сгусток магии, живой и теплой, и вернула ее обратно алтарю. Она мгновенно растворилась в камне, и вдруг силой потянула из меня так стремительно, словно алтарь превратился в огромный каменный шприц, которым невидимая рука высасывала остаток моей энергии до дна. Взволнованно запищала лазурка, заметалась вокруг алтаря, не рискуя прикоснуться к нему. Мои руки словно вплавились в гладкую поверхность. Кожа влипла в камень, а пальцы онемели и не подчинялись. Из меня бурным потоком вместе с магией вытекала и жизнь, но я даже не пыталась сопротивляться. Чувствовала проснувшуюся искру магии где-то в глубине, в самых недрах земли, куда уходила основа алтаря. Чувствовала и не могла насытиться моментом единения с ней, не могла перестать отдавать ей себя и звать. Лучше так, чем превратиться в золу в чужом клане. Перед глазами помутилось, голова отчаянно закружилась. Я впала в необъяснимый транс, а лазурка уже не просто испуганно пищала. Визжала и кусала меня за ноги, но даже боль не способна была вырвать меня из оцепенения. Я растворялась в алтаре до тех пор, пока мир не померк окончательно.